собрались уходить. Значит, мы вас ждем вечером? Да, мы обязательно будем. Моя жена сегодня полдня провела в парикмахерской. Думаю, она к этому случаю и платье новое сшила, смеясь, ответил Кортезини. До закрытия магазина оставались считанные минуты, когда один из продавцов сказал Кортезини, что его просят к телефону. «Звонит сеньора Равести», — объяснил продавец. «Равести? Которая из них?» — спросил ювелир, подумав о Соне. Несколькими месяцами раньше Кортезини помог ей продать изумрудное колье, не взяв с нее комиссионных. Он знал, что это одна из последних ее драгоценностей. «Анна Равести», — уточнил продавец. «Скажи, что меня нет. Позвоню ей завтра». Для Кортезини все клиенты были равны, но в душе он мог позволить себе симпатизировать одним больше, другим меньше. К последним, в отличие от Сони, принадлежала как раз Анна Равести, клиентка трудная, капризная, заносчивая. Лишний раз беседовать с ней — небольшое удовольствие. «Извините, но сеньора говорит, что у нее важное дело. Судя по голосу, она очень нервничает». Покорно вздохнув, Кортезини сдался. «Ладно, соедини меня с ней». Он снял трубку. «Вы мне нужны. Приходите, я вас жду», — выпалила Анна Равести тоном, не терпящим возражений. «Сожалею, сеньора, но я занят. Неотложные дела. Полагаю, нам придется отложить встречу до завтрашнего утра». «Какие могут быть дела, когда речь идет о бриллиантах стоимостью в 1000 миллиардов лир?» Кортезини буквально онемел. Анна Равести попала в точку. «От вашего магазина до меня 10 минут ходьбы, так что жду вас ровно через 10 минут». В трубке послышались частые гудки. 13 лет судьба бриллиантов оставалась для Роберто Кортезини загадкой. Что с ними стало? О перипетиях в семействе Равести он что-то читал в газетах, знал из разговоров, но историю с бриллиантами покрывал мрак неизвестности. Сколько раз Кортезини спрашивал себя, куда они могли подеваться, однако ни разу за все эти годы он не нарушил обещания молчать данного старику Равести. Никто не знал о бешеной гонке по странам и городам, когда в недельный срок нужно было найти и купить бриллианты на баснословную сумму — на 1000 миллиардов лир. Даже жене он ни словом не обмолвился об этой своей миссии. Бриллианты, в поисках которых он умудрился объехать за неделю чуть не полсвета, за чистоту которых мог поручиться головой, были его гордостью. Он ждал, что после смерти Джованни Равести кто-то из его наследников, тот, кого старик любил больше всех, явится к нему с этими таинственными бриллиантами и попросит снова превратить их в деньги. Ждал, но не дождался. Ничего подобного не случилось. Могло быть и так. Наследники Равести поделили бриллианты с помощью другого ювелира. Только теперь, по прошествии 13 лет, вдруг объявилась одна из Равести, самая настырная, а может быть и самая умная, и не просто объявилась. «Позвони моей жене», — сказал он, — «скажи, что у меня неожиданно возникло важное дело. Пусть идет в гости одна. Я подъеду позже». На улице Сербелони его действительно ждали. Слуга открыл Кортезини дверь и проводил его в желтую гостиную на втором этаже. Пригласив гостя войти, Анна Равести тут же закрыла за ним дверь. Кортезини давно не видел ее и нашел, что она не постарела. 70 лет, а глаза ясные, хорошая кожа, даже лучше, чем раньше. Не видя смысла в дежурных любезностях, хозяйка сразу заговорила о том, ради чего ей понадобился Кортезини. «И вы все эти годы изволили играть в молчанку», — накинулась она на ювелира. Кортезини уже стоял у стола, на котором, войдя, увидел открытый чемоданчик. «Если ваш отец ничего вам не сказал, почему это должен был сделать я?» — парировал он возмущенную тираду. «Знаете, куда он их спрятал? Ни за что не догадаетесь!» Кортезини умирал от любопытства, однако виду не подал. Они были в цилиндре типографского станка.